Глава третья. Голос из прошлого. Как-то после полудня, в ту пору года, когда начинают цвести каштаны, Мэгги вынесла стул в сад и села с книгой возле парадной двери. Ее темные глаза рассеянно блуждали по сторонам, но, казалось, она даже не замечает солнечных лучей, пронизывающих жасминовые ветви, что пологом нависали над выступающим крыльцом справа от нее и отбрасывали узорную тень на бледный овал ее лица. Она словно искала что-то там, куда не может проникнуть солнечный свет. В тот день Мэгги была в еще более угнетенном состоянии, чем обычно, после того, как к ним заехал Уэйкем. Отцом овладел страшный приступ гнева, и за какую-то пустяковую провинность он ударил мальчика, помогающего Люку на мельнице. Это был второй случай со времени его болезни. В первый раз он ударил лошадь, и эта сцена оставила в сердце Мэгги неизгладимый ужас. У нее возникло опасение, что рано или поздно он поднимет руку и на миссис Талливер, доведись ей в неподходящий момент заговорить с ним своим жалобным тоном. Больше всего она боялась, как бы отец не усугубил своих несчастий, не отягчил совесть поступком, в котором будет потом раскаиваться всю жизнь. Старый учебник Тома, лежавший у нее на коленях, не мог отогнать давящий ее страх, укрепить ее силу духа, и глаза ее, бесцельно перебегавшие с предмета на предмет, то и дело наполнялись слезами. Она не видела ни каштанов, ни отдаленного горизонта. Все заслоняли печальные картины, ожидающие их жизни. Внезапно ее пробудил от задумчивости скрип ворот и чьи-то шаги на гравийной дорожке, ведущей к дому. Это был не Том. К ней приближался человек в клеенчатой шляпе и голубом плюшевом жилете с тюком на спине. За ним по пятам бежал пестрый бультерьер весьма заносчивого вида. «Это ты, Боб?» — сказала Мэгги с приветливой улыбкой, поднимаясь ему навстречу. Люди не так часто баловали ее своей добротой, чтобы стереть из ее памяти великодушный поступок Боба. «Рада тебя видеть!» «Благодарствую, мисс!» — приподнял шляпу Боб, сияя от удовольствия. Но тут же, чтобы скрыть смущение, уставился на собаку и произнес сердито: «Не лезь ко мне, ты, дуралей несчастный!» «Брата еще нет дома, Боб!» — сказала Мэгги. «Днем он всегда в Сент-Оге». «Ну, мисс», — сказал Боб, — «я, само собой, рад был бы повидать мастера Тома, но пришел-то я не за тем. Вот, поглядите-ка». С этими словами он опустил на порог свой тюк и пачку книжек, перевязанных бечевкой. Но, по-видимому, предмет, к которому он хотел привлечь внимание Мэгги, была не эта пачка, а узел у него под мышкой. «Поглядите!» — повторил он, кладя его поверх книг и разворачивая красный платок. «Вы ведь не посчитаете, что я много себе позволяю, мисс? Я случаем наткнулся на эти книжки. Вот я и подумал, может, они вам хоть малость заменят те, что у вас были. Я слышал, вы толковали о картинках, а уж картинок тут, вы только взгляните!» Из развернутого платка показался ветхий альбом со стихами и рисунками и несколько выпусков Королевской галереи большого формата. Примечание. Королевская галерея – тетради портретов королевской семьи и аристократии, издавались отдельными выпусками. Конец примечания. Картинка, на которую так горячо просил взглянуть Боб, была портретом Георга IV, изображенного во всем его великолепии, со сплющенным черепом и в необъятном жабо. «Тут какие вашей душе угодно, джентльмены», продолжал Боб, восторженно перелистывая страницы. «И с какими хотите носами? И лысые есть, и в париках. Верно, все парламентские господа. А здесь», добавил он, раскрывая альбом, «здесь вам всякие разные леди. Одни с кудряшками, а другие гладкие. Одни улыбаются, наклонив головку, другие, того и гляди, слезу пустят. Вот тут, видите, которые сидят на земле в саду, все напряженные, как те леди, что приезжают в каретах на бал в старый замок. Интересно, что парни надевают, когда идут свататься к ним. Я вчера до 12 часов ночи не спал, все глядел на них. Право слово, пока они не уставились на меня с картинок, словно понимают, что я им говорю. Ну, я бы и словечко не подобрал, чтобы поболтать с ними. Это уж как бог свят. Вам больше подходит с ними компанию водить, мисс. А продавец в книжном ларе сказал, что они все картинки за пояс заткнут. Он сказал, это товар первый сорт. «И ты купил их для меня, Боб?» — воскликнула Мэгги, глубоко тронутая его добротой. «Какой ты хороший! Но ты верно отдал за них кучу денег?» «Что вы!» — воскликнул Боб. «Да я бы в 3 раза больше отдал, кабы они хоть маленько заменили вам те книги, что у вас забрали в распродажу. Я ни в жизни не забуду, как вы убивались о тех книжках, так и стоите у меня перед глазами, словно портрет. Я как увидел эту книжку на прилавке, а с открытой страницы смотрела на меня одна леди, и глаза у нее малость на ваши похожи были, когда вы из-за книгу убивались. Вы уж простите, коли я что не так сказал, мисс. Я и подумал, была не была, а я куплю ее для вас. А потом взял еще книгу с джентльменами, чтобы этим леди не скучно было. И здесь Боб поднял с земли перевязанную бечевкой пачечку книг. Я еще подумал, может, вам захочется и почитать, не только на картинки посмотреть. Вот я и купил эти книжки, да еще чуть не за даром. Они битком набиты буквами. Я решил, не будет греха, коли они пойдут заодно с теми книгами, что получше. Вы ведь не скажете мне «нет»? Не откажетесь взять их, как тогда мастер Том не взял Соверены?» «Конечно, не откажусь, Боб», — ответила Мэгги. «Я очень-очень благодарна тебе за то, что ты обо мне подумал и так хорошо относишься к нам с Томом. Право, никто еще не был так добр ко мне. У меня так мало друзей». «Заведите себе собаку, мисс. Они лучшие друзья, чем христиане», — сказал Боб, снова опуская на землю тюк, который было поднял, чтобы поскорее уйти, так как чувствовал довольно сильное смущение, разговаривая с Мэгги. Хотя, по его же собственным словам, ему было не угнаться за своим языком, стоило только начать говорить. «Я не могу отдать вам мампса. Он умрет с горя, коли ему придется расстаться со мной. А, мампс, что ты скажешь, негодник?» Мампс не пожелал тратить лишних слов и ограничился лишь утвердительным движением хвоста. «Но я достану для вас щеночка, мисс. Вот будет вам забава». «Нет, спасибо, Боб. У нас уже есть цепная собака. Я не могу заводить еще одну для себя». «Жаль, жаль. А то есть у меня на примете один щенок, коли вам не обязательно, чтобы он был чистых кровей. Его мать играет в кукольном театре. На редкость смышленая сука. В ее лае больше толку, чем у многих людей в том, что они болтают с утра до ночи. Один парень, разносчик горшков, Не очень-то это почтенное занятие. Так он говорит, а что в нем есть толк в Тоби? Ублюдок и все, и глядеть-то не на что. Но я ему говорю, а ты-то сам не ублюдок, что ли? На тебя глянуть, так тебе не очень-то отца с матерью подбирали. Не то чтобы я сам был против породы, а только не люблю, когда одна дворняжка над другой зубы скалит. «Всего вам хорошего, мисс!» — неожиданно кончил Боб и снова взялся за тюк, чувствуя, что его язык начинает позволять себе вольности. «Приходи как-нибудь вечерком, Боб, повидаться с братом», — сказала Мэгги. «Спасибо, мисс, в другой раз зайду. Передайте ему мое почтение, сделайте милость. Он теперь молодец хоть куда, наш мастер Том, красивый, статный». Он в рост пошел, а вот я так нет. Тюк снова очутился на земле. Что-то случилось с застежкой. «Но Мампс ведь не дворняжка, верно?» спросила Мэгги, предполагая, что интерес, проявленный к Мампсу, доставит удовольствие его хозяину. «Нет, мисс, и рядом не сидел», ответил Боб с улыбкой сожаления. «Второго такого пса, как Мампс, вам не найти, хоть весь флос проплывите. Уж я-то знаю, не раз на барке этот путь проходил. Важные господа, и те останавливаются на него поглядеть. Но вы не увидите, чтобы Мампс у них глаза пялил. Он в чужие дела нос не сует, уж это можете мне поверить». Морда Мампса, который, по-видимому, вообще только-только терпел существование посторонних предметов, вполне подтверждала эту высокую похвалу. «Он кажется ужасно сердитым», — сказала Мэгги. «А он даст мне себя погладить?» «Да ясное дело, даст. И спасибо вам. Уж Мампс своих от чужих завсегда отличит. Вы его с имбирным пряником в зубах не поймаете. Кого-кого, а не Мампса. Он куда скорее унюхает вора, чем пряник. Да что там? Я другой раз битый час с ним толкую, когда хожу по таким местам, где никого нет. И коли я словчу малость, всегда ему расскажу. У меня от Мампса секретов нет. И про мой большой палец он тоже знает. Мампс-то. «Твой большой палец? Какой палец, Боб?» спросила Мэгги. «Да вот этот, мисс!» быстро проговорил Боб, показывая на редкость широкий образчик этого отличия человека от обезьяны. «Очень помогает, понимаете, когда отмериваешь фланель. Я продаю фланель, она легкая и дорогая. Так что от моего большого пальца мне немалая польза. Я кладу палец на конец ярда и потом отрезаю по внутренней стороне. А старухам ни в жизнь не додуматься, в чем там подвох». «Ах, Боб», — сказала Мэгги, серьезно глядя на него. «Но ведь это нечестно. Мне неприятно это слышать». «Да, мисс», — сокрушенно промолвил Боб. — «Тогда жаль, что я рассказал вам. Я привык разговаривать с Мампсом, а он не против, коли я малости сплутую, когда продаю фланель старым бабам. Ведь от жадности они готовы торговаться с тобой, пока не охрипнут. И рады бы купить все за даром. Они знать не хотят, как я зарабатываю свой кусок хлеба. Я ни в жизнь не облапошу того, кто сам не хочет меня облапошить, мисс. Я честный парень, не сойти мне с этого места. А только надо же и мне поразвлечься. А теперь, как я бросил охотиться с хорьками на крыс, мне только и остались на поживу, что эти старухи-сквалыги. Всего хорошего, мисс». «До свидания, Боб. Спасибо тебе за книги. Приходи повидаться с Томом». «Ладно, мисс», — ответил Боб и сделал несколько шагов, затем обернулся и сказал: Я брошу эту штуку с большим пальцем, коли вы дурно обо мне думаете из-за нее, мисс. А только жалко, право слово, жалко. Мне больше такой хорошей штуки не выдумать. И какой тогда толк в таком широком пальце? Мог бы и узким быть все едино. Мэгги, оказавшаяся нежданно-негаданно в роли божества, указывающего Бобу праведный путь, невольно рассмеялась. В голубых глазах ее почитателя сразу же заплясали веселые огоньки, и он при этих добрых предзнаменованиях еще раз прикоснулся к шляпе и отбыл восвояси. Рыцарские времена еще не отошли в прошлое, несмотря на торжественную панихиду, которую отслужил по ним Бёрк. Примечание. Бёрк Эдмунд, 1729-1797 годы. Английский государственный деятель, философ, публицист. Конец примечания. Они все еще живут в том поклонении издалека, с которым многие и многие юноши и мужчины смотрят на женщину, даже в мечтах, не осмеливаясь коснуться ее мизинца или края одежды. Боб, простой бродячий торговец, испытывал к этой черноглазой девочке чувство такого почтительного обожания, словно рыцарь в доспехах, что спешит на турнир, дабы прославить даму своего сердца. Проблеск веселья вскоре погас в глазах Мэгги, и, возможно, сделал еще мрачнее сменившее его уныние. Она была так удручена, что ей не хотелось даже отвечать на неизбежные расспросы о книгах, полученных от Боба в подарок. И она унесла их к себе в спальню и, положив на стол, уселась на единственной оставшейся в комнате скамеечке, не испытывая желания хотя бы взглянуть на них. Она прильнула щекой к переплету окна, думая о том, что беззаботному Бобу выпал куда более счастливый удел, нежели ей. Чем ярче расцветала весна, тем сильнее томили Мэгги одиночество и жажда радости. На всех ее любимых уголках вокруг, которые, казалось, вместе с родителями взрастили и взлелеяли ее, лежала теперь та же печать грусти, что и на ее родном доме. Даже от солнечных лучей они не становились веселее. Все, что бедняжка раньше любила, что доставляло ей наслаждение, мучило ее теперь, как обнаженный нерв. Ей больше не приходилось слушать музыку ни рояля, ни слившихся в аккорд голосов, ни восхитительных скрипок и арф, страстные стоны которых, словно зов заточенных в неволю духов, заставляли трепетать все ее существо. От школьной жизни у нее не осталось ничего, кроме стопки учебников, которые она перебирала с горестным чувством, что знает их от корки до корки, и ни один из них не может дать ей утешение. Еще в школе она мечтала о книгах, в которых было бы больше чего. Все, что она из них извлекала, походило на концы длинных нитей, которые тут же обрывались. А теперь, когда ее не поддерживало бессознательное стремление быть первой, в Телемахе она видела только шелуху слов. Сухим и жестоким казался ей катехизис. Примечание. Имеется в виду эпический роман «Приключения Телемаха» французского писателя Фенелона, 1651-1715 годы. Конец примечания. Там не было души, не было силы. Иногда Мэгги казалось, что она могла бы успокоиться, уйдя в мечты. О, если б только у нее были романы Вальтера Скотта, поэмы Байрона. Тогда, возможно, Она бы нашла в них радость, которая позволила бы ей не так остро чувствовать боль, причиняемую повседневной жизнью. И все же вряд ли это было то, что ей нужно. Она сама могла построить мир грез, но сейчас ее не удовлетворили бы никакие грезы. Она хотела найти объяснение суровой действительности. Печальный отец, в молчании сидящий за скудной трапезой, беспомощная растерянная мать, занятия, лишенные живого содержания и лишь заполняющие время, или еще более подавляющая пустота унылого безрадостного досуга, потребность в нежной, открытой любви, горькое сознание, что Тому безразличны ее думы и чувства, что они перестали быть друзьями, отсутствие всяких удовольствий, которое она, Мэгги, ощущала куда острее, чем остальные. Она хотела найти ключ, который помог бы ей понять, а поняв, легче перенести то тяжкое бремя, что легло на ее юную душу. Если бы ей были преподаны истинные знания и мудрость, ведомые великим мужам, она бы сумела, наверное, познать тайны бытия. Если бы только у нее были книги, чтобы она могла сама изучить все то, что знают мудрые люди. Святые и мученики никогда не интересовали Мэгги так, как мудрецы и поэты. Она мало что знала о святых и мучениках, а из того, чему ее учили в школе, вынесло впечатление, что они служили временной мерой предосторожности против распространения католицизма, и все погибли в Смитфилде. Как-то во время одного из таких раздумий ей пришло в голову, что она совсем забыла об учебниках Тома, которые были присланы домой в его сундучке. Правда, она обнаружила, что запас их необъяснимо уменьшился. Осталось всего несколько старых, захватанных пальцами книг, латинский словарь и грамматика, избранная хрестоматия античной литературы, рваная краткая история римлян Евтропия, потрепанный Вергилий, логика Олдрича, и приведшая ее некогда в отчаяние Евклидова геометрия. Все же латынь, Евклид и логика могли стать значительным шагом на пути к мужской мудрости, дать ей те знания, благодаря которым мужчины испытывают удовлетворение и даже радость от жизни. Нельзя сказать, чтобы ее стремление к действенной мудрости было совсем бескорыстным. Нет-нет, и встанет перед ней в пустыне будущего мираж, и ей видится, как ее превозносят за удивительную ученость. И вот бедная девочка, подгоняемая душевным голодом и способностью к самообольщению, принялась вкушать толстокожего плода с древа познания, посвящая свободные часы латыни, геометрии и формам силлогизмов, и испытывая иной раз чувство, близкое к торжеству, ведь она в состоянии понять эти науки, доступные якобы только мужчинам. Неделю или две она решительно шла вперед, хотя бывало и падала духом, как путник, отправившийся один в обетованную землю и вдруг обнаруживший, что идти туда надо не проторенной дорогой через знойную пустыню, где легко сбиться с пути. В первое время, строго следуя своему решению, она брала Олдрича и уходила с ним в поле. Но глаза ее то и дело покидали книгу и устремлялись к небу, где звенел жаворонок, или к кустам и камышу на берегу реки, откуда с тревожным шелестом взлетали неуклюжие утки, и она с испугом чувствовала, что Олдрич и этот живой мир неизмеримо далеки друг от друга. Шли дни, И Мэгги все больше теряла уверенность в своих силах. Ее нетерпеливое сердце все сильнее и сильнее брало перевес над терпеливым рассудком. Стоило ей сесть с книгой у окна, как взгляд ее помимо воли обращался к залитому солнцем пейзажу, затем глаза наполнялись слезами, и часто, если матери не было в комнате, занятия кончались рыданиями. Она восставала против своей судьбы. Она теряла мужество от одиночества, и злоба, даже ненависть к родителям, которые были так далеки от того, чем бы она хотела их видеть, к тому, который всегда обрывал ее, который не разделял ни одного ее взгляда или чувства, изливались подобно потоку лавы, погребая под собой ее любовь к ним и веление совести. И Мэгги содрогалась при мысли, что еще немного, и она превратится в фурию. Тогда ею овладевали самые необузданные фантазии. Она убежит из дому на поиски менее убогой и мрачной жизни. Она отправится к какому-нибудь великому человеку, например, к Вальтеру Скотту, и скажет ему, как она несчастна и как умна, и он уж, конечно, ей поможет. Но тут в комнату входил отец, удивленный тем, что она сидит неподвижно, не замечая его, укоризненно говорил: «Что ж мне, самому доставать себе туфли?» И голос его пронзал Мэгги как меч. Не ей одной тяжело, а она хотела отвернуться от чужой печали, была готова покинуть отца. В тот день веселое веснушчатое лицо Боба направило ее мысли по новому руслу. Верно, выпавшие ей на долю испытания кажутся так тяжелы еще и потому, думала она, что ее отягощает бремя потребностей больших, чем у других людей, что она терзается безграничной, безысходной тоской по всему самому великому и самому прекрасному. Ах, если бы она могла быть такой, как Боб, которому в его неведении так легко угодить, или такой, как Том, у которого есть определенное дело, и он может твердо идти к своей цели, пренебрегая всем остальным. Бедное дитя. Когда она стояла, прислонившись головой к переплету окна, ломая в отчаянии руки и топая ногой, она чувствовала себя такой одинокой в своем горе, словно в цивилизованном мире тех дней она была единственной девушкой, вышедшей из школы, с душой неподготовленной к неминуемым жизненным битвам. Унаследовав от завоеванных тяжким трудом сокровищ мысли, которые поколение за поколением, потом и кровью накапливали для человечества, лишь клочки и обрывки жалкой литературы и далекой от правды истории, получив подробные, совершенно бесполезные сведения о саксонских и других королях с сомнительной репутацией, но, к несчастью, без того знания непреложных законов души и внешнего мира, которое, определяя наше поведение, становится нашей этикой, а внушая покорность и смирение – нашей религией. Она чувствовала себя такой одинокой в своем горе, словно всех девушек, кроме нее, лелеяли и охраняли, умудренные опытом опекуны, не забывшие собственной юности, когда так велика жажда жизни и так сильны все порывы.